на ранних поездах 1936-1944 годы. Художник. Мне по душе строптивый Норов. Как-то в сумерки Тифлиса. Скромный дом, но рюмка рому. Он встает века Гелаты. Безвременно умершему. Памяти Марины Цветаевой. Переделкино. Летний день, сосны, ложная тревога, зазимки, иней, город, вальс с чертовщиной, вальс со слезой. На ранних поездах, опять весна, дрозды, стихи о войне, страшная сказка, бобыль, старый парк, зима приближается, смерть сапера, неоглядность, в низовьях, ожившая фреска, победитель, весна.